23 декабря в Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, открылся первый всепартийный слет председателей первичных парткомов. На слете будут анализировать и подытоживать успехи, опыт, недостатки и урок в борьбе за упрочение первичных парткомов, как непобедимое единое целое, в котором обеспечена единая система идей и руководства, и образована монолитность народных масс и последовательное претворение в жизнь линий и политики Трудовой партии Кореи. На нем также будут обсуждены задачи и пути для улучшения и укрепления работы первичных парткомов в свете требования новой эпохи Чучейской революции. В работе слета принимают участие председатели первичных парткомов и партработники центра и периферии, безгранично преданную мысли и делу нашей партии, и которые укрепляли парторганизации как авангардную организацию, безгранично преданную мысли и делу нашей партии, и самоотверженно борются за защиту социализма, развития и процветания Родины. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, и верховный руководитель нашей партии и государства и армии Ким Чен Ын вышли на президиум. В президиуме место заняли Хван Бён Су, Чер Ён Хе и другие ответственные работники партии и армии, ответственные работники Пхеньянского и провинциальных парткомов, образцовые председатели первичных парткомов. На слете с вступительной речью выступил председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын. Вслед за докладом были речи. Слет продолжается.